Петра творения. 25 шедевров мировой литературы в пересказе Петра Вайля. Гомер, Илиада. 3300 лет назад греки в течение 9 лет осаждали и в конце концов взяли Трою. Самая, помимо войны и мира, военная классика из всех существующих. Пикантность в том, что причина войны — не геополитический конфликт, а похищение жены одного из греков, прекрасной Елены. Этот эпос — истинный киносценарий, даже не литературный, а именно режиссерский. Раскадровка, динамичный монтаж эпизодов, быстро перемежающиеся планы, общий взгляд богов с Олимпа, средний — битвы и скандалы, и крупные — переживания героев. Если бы сценаристом Трои был Гомер, Ахилл в исполнении Брэда Питта и другие участники кино сильно бы выиграли. Однако Гомер был слепой, и в сценаристы его бы вряд ли позвали. Гомер, Одиссея. Илиада мощнее, Одиссея богаче и тоньше, поэтому лежит в основе всей мировой западной словесности. Одиссей, герой Троянской войны, никак не может возвратиться на родину, вроде бы из-за происка богов, но на деле потому, что не очень хочет. Ему интересно путешествовать и постигать мир с разнообразием женщин. Одна, Церцея, превращает спутников Одиссея в свиней, а он при этом в свинарнике живет с хозяйкой целый год. Одиссей странствует 20 лет, и все это время его ждет Пенелопа, не подозревая, что навеки стала символом супружеской верности. Вернувшись к себе на остров Итака, Одиссей производит контрольные выстрелы из лука во всех сватавшихся к Пенелопе женихов. Вероятно, самое сексистское произведение мировой литературы. Аристофан, Лисистрата. Созданная 25 столетий назад в древних Афинах комедия мало того, что замечательно смелая и смешная, но и предваряет множество современных общественных течений. Протофеминизм. Женщины, предварительно договорившись, отказываются жить с мужьями половой жизнью. Протоантимилитаризм. Причиной недавания становится война, которая отвлекает мужчин от постели и очага. Протопсихологизм. Страсть и похоть побеждают, и женщины прокрадываются к партнерам вопреки собственным запретам. Протораскованность. То, что в русских переводах именуется посох, стебель, хвостик и тому подобное, вызывает живейший интерес автора и персонажей. Однообразно называюсь ху. Петроний, Сатирикон. Первый истинно современный роман. Стремительный авантюрный сюжет с сюжетными ответвлениями, множественность персонажей, аморализм и ненормативная лексика. Автор, приятель Нерона и законодатель древнеримских мод и вкуса, знал, как жить и как уйти из жизни. Приговоренный императором к смерти, перерезал вены и скончался, спокойно беседуя с друзьями. Герой его романа — интеллигентный деклассант, чей лозунг — цель этой жизни — любовь, что не имеет ничего общего с евангельскими заповедями, а означает всего лишь интимную близость. Самый примечательный персонаж — Трималхион, новый римский, почти неотличимый по способу мышления и словоизъявления от его последователей в другое время и в другом месте. Блаженный Августин. Исповедь. Удивительный по откровенности личный отчет язычника, перешедшего в христианство 4-5 века нашей эры и позже причисленного к лику святых. Проникновенное покаянное описание соблазна гладиаторских боев при полном теоретическом их отрицании. Решающим образом повлиял на исповеди Руссо и Толстого, и вообще на все европейское миропонимание. Идея прямого публичного покаяния, то, чего не дождаться от нынешней России, считающей себя христианской страной, отсюда. Трактовка идеи любви во многом от него же, разной любви. Женско-мужской «я еще не любил, но уже любил любовь», и, любя любовь, искал, кого бы полюбить. Любви практически вселенской. Я понимаю в той мере, в которой люблю. Уильям Шекспир, Гамлет. Датский принц обнаруживает, что его отец не умер естественным образом, а был убит дядей, женившимся после этого на его, Гамлета, матери. Мстить надо. Но как и когда? Начинается долгая возня с собой. У каждого поколения свой Гамлет. В подвижном нынешнем мире культурное поколение не совпадает с биологическим. Социально-культурные коды сменяются чаще, чем прежде. Примерно каждые 10 лет появляется новый Гамлет. Самого знаменитого в мире думающего героя заставляют задумываться над сегодняшними вопросами. Ошеломленно рефлектирующим советским шестидесятником был принц Иннокентия Смоктуновского. Он размышлял: если появится новый российский Гамлет, сразу грохнет дядю, потом разберется с мамой. Уильям Шекспир, Ромео и Джульетта. История о веронских подростках, полюбивших друг друга и покончивших с собой при столкновении с препятствиями любви. Английский оригинал и русский перевод не совпадают, пожалуй, более чем в других случаях. По-русски – сентиментальная романтичность, по-английски – эротический накал, опережающий свободу словесности столетия на четыре. Расхожая по Пушкину «любви все возрасты покорны» получает совершенно иной извод. Не общепринятый вверх к старикам, а вниз к детишкам. Дети заигрались в любовь, да так, что овеществили всю нашу безответственную болтовню. «Жить без тебя не могу, только смерть нас разлучит» и прочее. Они так сказали, так поступили. Не смогли жить и разлучились, совершив детоубийство любви. Мигель Сервантес, Дон Кихот. Сервантес умер в один день с Шекспиром. Тогда этого не заметили, а мы знаем, что второй, величайший писатель всех времен и народов, первый величайшего романа, признано опросом литераторов мира в конце XX века. Роман о слабоумном испанском дворянине, вообразившем себя доблестным рыцарем. Классический лох, прославленный герой. Это не только понятно, но и радостно. Каждый из нас, как бы ни был удручен, не ринется на ветряные мельницы, приняв их за дьявола. И не только потому, что ветряные мельницы – туристическая редкость. Наш дешевый здравый смысл пестует глупости Дон Кихота, пренебрежительно отмахиваясь от трезвого разума его слуги Санчо Пансы. Именно он, Санчо, недостижимый образец разумного поведения. Франсуа Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль. Они оба, Гаргантюа и его сын Пантагрюэль, много и охотно едят, отчего их именами и называют рестораны. Но автор романа, писатель XVI века Рабле, не зря был священником и врачом и разбирался в людях повыше и пониже желудка. Его главное открытие, задолго до имени Розы, миром правит смех. Возникающий в голове, тревожащий сердце, возбуждающий половое естество, смех есть вернейшая характеристика человека. Об этом писал, как ни странно, и Достоевский, который советовал присматриваться к тому, как человек смеется. В этом не обманешь. Рабле взглянул на человека смеющегося, и он оказался многограннее и познавательнее, чем человек мыслящий. Умным прикинуться можно, остроумным — никогда. Даниэль Дефо, Робинзон Крузо. Наверное, главная книга для человека с советско-российским опытом. Вот так и жили наши деды и отцы, выброшенные на свои острова, дома и семьи, собирая обломки прошлого и отбросы настоящего, строя наше будущее причудливой мозаикой из окружающей жестокости и собственной доброты. Мы уже подбирали сбереженное и посаженное ими. Роман о моряке, в одиночку, позже с туземцем Пятницы, уцелевшим на необитаемом острове, написанный для детей в начале 18-го столетия, оказался идейным руководством для очень взрослых века 20-го. Оптимистическая книга. Всюду жизнь. Один знакомый нетрадиционной сексуальной ориентации даже утверждал, что это самая эротическая книга в мире. Там есть фраза «Пятница нагнулся». Джонатан Свифт. Путешествие Гулливера. Лучший пример несовпадения замысла и результата – победы художества над идеей. Дублинский священник Свифт писал едкую сатиру на современное ему британское общество XVIII века, а получилась книга, разошедшаяся по миру на мультфильмы, комиксы и разговорную речь. Советская песня 30-х годов «Моя лилипуточка, приди ко мне, побудем минуточку наедине» вряд ли порадовала бы автора. Но он же не знал, что написал не только очень смешное, но и выдающееся политкорректное произведение, где добродушно изображаются карлики и великаны, и среди лошадей в четвертой части книги ни одна не пострадала при описании. А умом они так превосходят людей, что поневоле думаешь, какие же бабки отстегнула коннозаводческая отрасль. Стендаль. Красное и черное. Если бы Анри Мари Бейль, взявший псевдоним Стендаль, был нам известен только как знаменитый французский писатель, приходивший завоевывать Россию с армией Наполеона, уже было бы примечательно. Но он оставил великолепную модель поведения молодого человека, вполне современную модель, что поучительно для России сегодняшней. И не только для России, разумеется. Стендаль – величина мировая. Жюльен Сорель делает карьеру, влюбляя в себя женщин, и думает, что любовь – это средство. Но она, любовь, решительно протестует, желая быть целью, даже больше того, самоцелью, и, конечно, добивается своего. У Сореля крах, у любви триумф. А как же иначе? Гюстав Флобер, «Госпожа Бовари». Единственная в мире такая могила в городишке Ри, неподалеку от Руана, на надгробной плите написано: «Дельфина де Ламар, урожденная кутюрье, мадам Бовари, 1822-1848». Там похоронены не две женщины, как может показаться, а все-таки одна. Из жизни и из романа Флобера. Она очень хотела любить и жить по-людски, как ей представлялось. По-людски приблизительно, как всем нам представляется, то есть интересно. Однако жизнь сложилась не так, то есть неинтересно, приблизительно, как у всех нас. И она умерла. Когда стоишь в городишке Ри в ожидании автобуса до Руана и вдруг фантазируешь, что он не придет, и ты останешься тут навсегда, Флобер становится понятнее. Джеймс Джойс. «Улисс». Роман детективный, по сути. Страховой агент Леопольд Блум бродит по Дублину, стараясь выследить изменницу жену. Правда, попутно ставятся и отчасти решаются краеугольные вопросы мировой истории, философии, искусства. И все это в один единственный день, 16 июня 1904 года. Джойс сумел поместить в один заурядный день одного заурядного человека с его заурядными проблемами в заурядном городе. Все человечество на протяжении веков. Как ему это удалось, до сих пор непонятно, так что «Улисс» остается глыбой, нависающей над всей современной литературой. В книге проясняются и некоторые локальные вопросы. Можно ли пересечь Дублин, ни разу не пройдя мимо пивной? Нельзя. Франц Кафка. «Процесс». Непонятно, почему роман Кафки числит по ведомству абсурдом. Нормальное, реалистическое, едва ли не натуралистическое произведение о том, как тихого, маленького, ни в чем дурном незамеченного человека, не предъявляя обвинений, не слушая объяснений, чего и оправданий в чем, подвергают страшным репрессиям. Другое дело, что Кафка писал книгу «В спокойной Праге» еще до Первой даже мировой войны, закончил в 1915 году, но на то в мире и гений, чтобы предугадывать и предсказывать. Чтобы люди 20 века, особенно в Германии и России, хватались за голову. Как он мог предвидеть? Да так, наверное, что все внутри. А если гений, то, что внутри у него, у нас снаружи. Марсель Пруст. «В поисках утраченного времени». Вещь, соблазнившая очень-очень многих, кажущаяся простотой успеха. Надо только припомнить звуки и запахи детства, описать игрушки и подушки, припомнить вкус пустяков и цвет мишуры, делать это долго-долго, подробно-подробно, протяжно-протяжно, путано-путано, называется поток сознания, и обеспечено признание, которое настигло Пруста, правда, посмертно. Но настигло же. Другое дело, что умерший в 1922 году француз, обивший кабинет звуконепроницаемой пробкой, и там написавший в одном стиле и ключе не один, а целый цикл романов с этим единым названием, искал утраченное время, фиксируя его в уникальных своих мыслях и неповторимых словах. Он монотонен, однозвучен, скучен даже, но нельзя же оторваться. Эрнест Хемингуэй. «Фиеста». Приятели, американцы и англичане, в 20-е годы приезжают в испанский город Памплону на фестиваль с ежедневной корридой. Эти дни святого Фермина в июне, по сей день там такой же праздник. Герой словно оценивает себя, прошлого и настоящего, с чужой грани жизни и смерти, грани матадора, испытывающего судьбу по нескольку раз в день. Рядом с героем женщина, один из самых обаятельных женских образов мировой словесности. О ней ничего не говорится. Все только через косвенные ощущения, и вообще весь лучший Хемингуэй через косвенные ощущения и ничего не значащие в прямые слова. «Фиеста» — благородная книга. Школа лаконичности умолчания. Мужская проза. Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». «Межвоенная Германия». Позади позор поражения, вокруг бедности борьба за существование, впереди нацизм. Три друга держат круговую оборону взаимной преданности. Понятно, от этого много шутят и вызывающе много пьют, хотя по российским меркам очень умеренно, что выясняется пристальным читательским подсчетом. Если есть книга, в которой дружба важнее и главнее, чем любовь, вот она. Единственное оправдание такой явной неправде – у Ремарка и любовь, в первую очередь, дружба, а потом уже, даже на первых романтических этапах, страсть и все такое. То-то выросшие на подобных книгах советские шестидесятники называли своих подруг «старик». Альбер Камю, «Посторонние». Слово, донесенное до России Сартром и Камю, могла взять на вооружение подруга людоедки Эллочки — экзистенциализм. Сложное слово в быту сокращалось до «экзистухи». Понимаешь, старичок, экзистуха задрочила. Трешку дай до получки. Экзистенция — существование, а его основные проявления, согласно философии, расцветшей в 40-е годы во Франции, — страх и совесть, его территория — страдание и смерть. Все эти понятия понятны, но Камю, автор и экзистенциалистских трактатов, написал внятный волнующий роман о конкретном человеке, который совершает убийство не потому, что злодей, а потому что своеволец, который все хочет в одиночку, а общество ему не позволяет. Он и гибнет. Джордж Оруэлл, 1984. Антиутопия, написанная в 1949 году и пережитая многими народами при тиранах. Один из самых сильных доводов в пользу творческого могущества. Не живший при диктатурах, не сидевший в тюрьмах британец лучше всех сумел передать суть человека тоталитарного общества. Ни один писатель с советским или германским опытом не достиг такой тонкости и глубины понимания. Его высшие литературные достижения, даже не наблюдающий всегда за всеми старший брат, даже не виртуозно лгущее Министерство правды. Главный шедевр — феномен двоемыслия, то, что исчезает последним с развалом монолита власти и появляется первым при малейших признаках ограничения свободы. Человек верит и не верит одновременно. То и другое искренно. Массовая шизофрения. Владимир Набоков, «Лолита». Общеизвестно, что речь идет о половой жизни взрослого мужчины с несовершеннолетней девочкой, то есть об уголовно наказуемом деянии. Это так, что и произвело общественный переполох в середине 50-х. Но, во-первых, 13-летняя Лолита сама соблазняет Гумберта Гумберта. Во-вторых, он ее любит, искренне и самозабвенно. Не душу, может быть, как возвышенно принято, но тело, неразвитое девичье, почти детское. В-третьих, он кается, понимая, что совершает нечто противозаконное, не против закона человеческого прежде всего, а Божьего. Гумберт в конце романа вдруг понимает, что лишил ребенка детства, и, вероятнее всего, это его первейшая трагическая вина. В эпоху педофилии бестселлер заново. Юкио Мисима. «Золотой храм». Самая знаменитая книга японской литературы. Во многом потому, что автор повторил судьбу своего героя. Монастырский послушник из романа сжигает золотой храм в Киото, так как не в силах совладать с энергией его красоты. Феноменально разнообразно одаренный Мисима довел себя до физического и творческого совершенства, став силачом, красавцем и лучшим писателем Японии, после чего совершил в 1970 году харакири, уничтожив самое свое прекрасное творение — себя. Внешняя сторона дела — ритуальное самоубийство, как знак возрождения утраченной самурайской доблести. Однако для истинного самурая Мисима был слишком современным и западным человеком, только погиб по-самурайски. Золотой храм восстановили в точности. Мисима остался в книгах. Кобо Абе. «Женщина в песках». Токийский натуралист попадает в яму в песчаных дюнах, откуда никак не удается выбраться, и он остается жить в хижине на дне ямы с местной женщиной. Случайный плен оборачивается безвременным. Жизнедеятельность на самообеспечении, копать и выбрасывать песок, чтобы не засыпало совсем, становится смыслом жизни. Постепенно приходит понимание, что люди — те же песчинки, только параметрами крупнее, подверженные ровно тем же законам гидродинамики. Когда оказывается, что сбежать все-таки можно, герой остается в яме. Город — та же песчаная дюна. Когда попадаешь в японские города с их быстрым броуновским движением, это чувство не отпускает. А коль японцы во всем первые, то думаешь поневоле, что так и надо. Габриэль Гарсиа Маркес. «Сто лет одиночества». Начало романа, как начало булгаковского «Мастера». Наизусть. Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед. Мало в словесности таких начал. И дальше, баснословная и правдивая история о жизни деревни Макондо в стране Колумбии, про которую в начале 70-х, когда вышел по-русски роман, ничего не было известно. Задолго до кокаиновых картелей Маркес обозначил свою страну на карте мира. В этой стране жили метафизические старухи, мистические девицы, своенравные колдуни и половые гиганты. Сюжет не важен, важны герои. И было еще чувство превосходства. Мы на лед смотрим 7 месяцев в году. 2006 год. Из интервью разных лет. В детстве другой литературы, кроме зарубежной, не было. Русскую не читали, а проходили. Иностранную находили сами. Отдельное спасибо Боккаччо, Мопассану, Золя, Васко Протолини, какому-то забытому британцу с его романом «Поругание прекрасной страны» о росте самосознания шахтера Уэльса за половое воспитание. Во дворе про это сообщалось доходчивее, но в книжках авторитетнее. Что до собственно словесности, то первыми были Лондон и Купер. То есть привет политкорректности, сугубо мужская литература. Не Лермонтов ли сказал, что Купер – мужчина, а Скотт – женщина? Так или иначе, это правда, еще больше правда, когда речь идет о Лондоне. Тут главное – отношение человека с природой. Кто кого? Став взрослым, я думал о том, почему меня в детстве не трогали сочинения о животных. Свой Бианке или западный Сэттон Томпсон. Писатель, кстати, превосходный. Вина тут – вина. В первую очередь Лондона. У него человек проходит как хозяин, и выглядит это очень увлекательно. Значит, убедительно. Мне уже в юности разонравилось всякого рода шестидесятническое ницшеанство. Клондайк, братская ГЭС, геологические песни, но книжки про зверюшек я так и не полюбил. От Лондона плавное перетекание к Хемингуэю. Вряд ли нужно долго пояснять этот переход. Стиснутые зубы никому непонятные, а главное, ненужный подтекст. Девчонок не берем, хоть и спим с ними походя. В общем, мужчина — царь зверей. В пересмотре ценностей — разгадка отречения от Хемингуэя, что почти обязательно для человека, продолжающего читать. Дело в переоценке не социально-исторической, а личностной, возрастной, когда, наконец, понимаешь, что не ты самый главный на Земле. Без решительного пересмотра остаются другие кумиры юности — Дюма и Гашек, точнее, три мушкетера и Швейк, потому что прочие сочинения этих писателей не стоят вровень. Вот книги, которые перечитываешь или передумываешь всю жизнь. О них не стыдно сказать, что понемучишься. У Дюма — радости жизни, у Гашека — стойкости перед ее кошмаром. Что при ближайшем рассмотрении одно и то же. В том же ряду — о Генри. Позже началась и по сей день продолжается античность. Ничего смешнее Аристофана, тоньше Платона, мощнее Софокла, смелее Петрония, трогательнее Овидия за столетия не придумано. Разве что, суммируя эти эпитеты, Шекспир. Сказки никогда не любил. Попросту говоря, не верил в их вымысел, во всех этих говорящих зверушек, летающие ковры и избушки на курьих ножках. Припоминаю, что это даже обижало. Почему меня за такого дурака держат? Во взрослом читательском обиходе отношение обернулось нелюбовью к фантастике и к той, что именуется science fiction, и к фэнтези. То есть я мог и могу оценить литературное мастерство и бешеную фантазию Роберта Шеклера и Брэдбери, братьев Стругацких, но как-то так, со стороны, умозрительно. Увлечься этим — ни за что. То же самое с кино. Как только появляется фантастика или потусторонность, сразу становится скучно. Стихи позже пришли, хотя запоминал их наизусть с первого прочтения, километрами. Но настоящий интерес к поэзии — это все-таки не детство, а позже, в отрочестве и юности. В таком примерно хронологическом порядке — Лермонтов, Блок, Есенин, Пастернак, Пушкин, Заболоцкий. Эти были первыми. Сам научился читать года в четыре. В детском саду молодые воспитательницы этим очень пользовались. Сажали меня с книжкой читать всей группе, а сами своими амурными или какими-то там еще делами занимались. Дома читал запойно. У нас была среднеинтеллигентская библиотека, все положенные собрания сочинений классиков, русских и зарубежных. Литературных журналов не выписывали. Сейчас стоят на полках 1500 книг, подавляющее большинство, естественно, не берешь в руки годами. Но ведь никогда не знаешь, что может понадобиться. Все жду, что какой-нибудь решительный переезд заставит избавиться от половины. Заранее страшно, что же отобрать. Расстановка книг обычная. История к истории, словари к словарям, билетристика по странам и в хронологии. Никогда не испытывал книгам библиофильской страсти. Всегда предпочту хорошие современные издания с комментариями и прочим аппаратом, старому хотя бы и ценному. Правда, есть у меня самое редкое из всех существующих издание Бродского, пронумерованный экземпляр номер один, сборничка, выпущенного тиражом в 5 экземпляров, с дарственной надписью. Так и он не за редкость дорог, а за память. Литературные события, длящиеся, они сиюминутные, в 20 веке были. Только о билетристике говоря, книги Пруста, того же Хемингуэя, Фолкнера, Камю, Набокова, Миссимы, Борхеса, Маркеса, посмертные явления Кафки, Томаса Вульфа. Однако важнее всего в мировой словесности 20 века — Улисс. Сходные, однако не обязательно равнозначные, происшествия в музыке и живописи Шонберг, Малевич. Джойс глыбой своей великой книги придавил всяческую литературную фигуративность, включая собственных дублинцев и портрет художника в юности. После «Улисса» писать жизнеподобно и повествовательно долго означало писать либо бездарно, либо провинциально. Кажется, только к концу века начинают выбираться из-под этой лавины. Масштаб «Улисса» в культуре, как Октябрьская революция в политике, событие отразилось на всем, нравится или не нравится. Стоит особо сказать о справедливости мировой иерархии. На длинном временном отрезке и на широком читательском пространстве иерархия не может быть неверной. Мне никогда по-настоящему не нравился Робинзон Крузо, и я могу обосновать свое неприятие. Но это минус мне, а не Дефо. Воздействие зарубежной литературы на современную отечественную огромно. Еще точнее, определяюще. Досадно, но почти все значительное из написанного в последние годы в России есть сознательный, подсознательный или случайный перепев западных образцов. Великих нужно непременно перечитывать. Не ради них, а ради себя. Сопоставляя впечатления разных лет, строишь кривую своего миропонимания, гораздо больше в себе разбираешься. Открытия связаны в первую очередь с попытками прочтения классики в оригинале. Так сам убеждаешься в величии Шекспира, неизмеримо более великого писателя, чем предлагает русский перевод. Шекспир эротичнее, резче, смешнее сегодняшнее, чем нам казалось. То же самое с поправкой на масштаб с Байроном и так далее. Увы, другими языками не владею, а то бы открытия без сомнения множились. 2000 год, 2008 год. Самая недооцененная, на ваш взгляд, книга 20 века. Петр Вайль. «Котлован» и «Чевенгур» Андрея Платонова. Провалились в общественно-политическую временную щель. Есть и объективные причины. Трудности перевода на любые языки, включая обиходный русский. Самая переоцененная книга 20 века. Петр Вайль. «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Слишком многие внелитературные факторы повлияли на высокую репутацию очень неровного, многословного, нелогичного романа. Если бы в школьной программе решено было оставить только одну книгу, какую бы выбрали вы? Петр Вайль. «Бесы» Федора Достоевского. В ней есть все, на чем стоит русское общество и русский человек по сей день. Какая книга, на ваш взгляд, точнее всего отражает современность, то, что для вас лично является сейчас современностью? Петр Вайль. «День опричника» Владимира Сорокина. Она, вернее всего, отвечает замечательной формуле «Россия – страна с непредсказуемым прошлым». Ваше самое сильное впечатление за последний год? Петр Вайль. «День опричника». Какая книга запомнилась вам как очень смешная? Петр Вайль. «Москва петушки» Венедикта Ерофеева. По сути, она трагична. И на этом фоне так ярко выделяется блистательно смешное. У какого писателя, на ваш взгляд, лучшее чувство юмора? Петр Вайль. «Из русских Гоголь», «Из переводных» О. Генри. Разный механизм юмора, наглядно обозначающий различия в сознании и самосознании России и Запада. Над какой книгой вы плакали? Петр Вайль. Таких книг не припомню в детстве. Но горло перехватывает всякий раз, когда читаю о последних часах Пушкина. Прочтя какую книгу, вы испытывали острое сожаление, что не вы ее написали? Петр Вайль. «Образы Италии» Павла Муратова. И, может, когда-нибудь попробую написать нечто подобное. Навек позже. Самый яркий пример писательской бездарности. Петр Вайль. Николай Чернышевский. На контрасте с тем колоссальным воздействием, которое оказал на общество его литературно-беспомощный роман «Что делать?». Кому бы лично вы дали Нобелевскую премию, неважно, жив этот писатель или уже умер? Петр Вайль. Джеймс Джойс. При жизни ему не дали премию, явно от неспособности осознать грандиозность им содеянного. Какую книгу вы могли бы назвать любимой? Петр Вайль. «Мертвые души» Николая Гоголя, которую могу перечитывать бесконечно с любого места. Пластичность языка недостижимая. И юмор. Ваша любимая цитата. Не обязательно из художественной литературы. Петр Вайль. «Цивилизация начинается с улыбки». Василий Розанов. «Последние листья». Ваш любимый поэт? Петр Вайль. Иосиф Бродский, зарифмовавший нашу эпоху, мою эпоху. Ваше любимое стихотворение, не обязательно того же автора. Петр Вайль. Лагуна Иосифа Бродского о моем любимом городе, Венеции, и об ощущении русского человека в западной цивилизации. Лучшая детская книга. Петр Вайль. Том Сойер и Гекльберри Финн Марка Твена. В них к подростку редкостным образом обращаются как к взрослому. Детская книга, которая была незаслуженно забыта. Петр Вайль. Таких нет. Дети — самые непредвзятые читатели. Если забыли, значит, заслуженно. Лучшая, на ваш взгляд, экранизация художественного произведения. Петр Вайль. Доктор Живаго, сценариста Юрия Арабова и режиссера Александра Прошкина, которые перевели язык словесности на язык кино. Они пошли по стандартному пути перенесения литературы на экран. Именно поэтому достойных экранизаций хороших книг практически не бывает. Худшая экранизация. Петр Вайль. Из последних — «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко. Здесь был выбран стандартный путь, и от того, скажем, впечатляющая булгаковская фантастика превратилась в мультипликацию. 2007 год. Назову пятерых русских прозаиков последних десятилетий и попробую объяснить, почему их стоит читать, то есть чему у них можно научиться. У Андрея Битова — «Культуре мысли», у Сергея Довлатова — «Вкусу и мере», у Венедикта Ерофеева — «Внутренней свободе», у Валерия Попова — «Чувству юмора», у Владимира Сорокина — «Дисциплине стиля». 2008 год.